Потрясающая новость моментально проникла во все камеры. Нашлась будто отчаянная революционерка, которая с голыми руками кинулась на конвой и призывала арестантов в третью меру жизни, и что те, умыканные, не воспользовались моментом, и что революционерку, конечно, упекут на каторгу. Потом узнали от надзирателей, что девица будто бы была сумасшедшей дочерью миллионщика Юскова, и что на конвой кинулась в припадке невменяемости. Арестанты не поверили, почему она ни на кого другого не кинулась, а именно на конвой. А в самом деле, почему? Закрутилась, завертелась самодержавная машина жестокости, все и вся подчиняя единому намерению — подавить слово, мысль, желание и все человеческое в человеке. Мыслить и действовать положено священной особе, и, соответственно, мысли и деянию этой особи Думе, Сенату, тайным и действительным советникам, ну а рангом ниже — подчинение исполнения. А все, что супротив, подрывные деяния, опасные для Отечества. Всякая жестокость, как щитом, укрывается отечеством, народом, подразумевая под народом малую кучку злодеев, дорвавшихся до жирного пирога. Конвойный прапорщик Мордушин, не разобравшись, в чем дело, открыл стрельбу, вообразив, что на конвой совершено нападение, хотя нападающей стороной была девица отнюдь не богатырского сложения. Девицу схватили как террористку, и мало того, что избили, так еще надругались над ней, и все это под прикрытием непроницаемого для света и разума плаща жестокости. И вот явился встревоженный ротмистр Толокнянников, а с ним уездный исправник Свищев. Безграмотный рапорт прапорщика Мордушина лежал на столе, как фундамент под трехэтажной тюрьмой. Особы в позолоченных мундирах и скрипучих ремнях, невзирая на почтенную личность скотопромышленника, допытывались, не зналась ли дочь господина Юскова с полицейскими Вейнбаумом, Лебедевой и доктором Гривой. И почему именно к доктору Гриве вез психически больную дочь господин Юсков? Елизар Елизарыч и так и сяк оправдывался, призывая в свидетели Исаула Потылицына, жену своего управляющего Аннушку, и все-таки ротмистр Толокнянников не смилостивился, не поверил на слово. Привели Дарьюшку из другой комнаты. Елизар Елизарыч так и впился в дочь, как бы призывая ее к благоразумию. А Дарьюшка устала, измучилась. «Ну так что ж вы тут натворили?» — приблизился к Дарьюшке пожилой ротмистр. Дарьюшка вскинула глаза на старика в мундире и при оружии горестно промолвила. «Как вы мне надоели, мучители! Сколько вас тут, а? Всех бы вас в цепи, чтобы вы других не мучили!» «О!» — погнул голову ротмистр. «Еще что?» «Еще!» — Дарьюшка нервно встрепенулась, как лист на дереве, и, не думая долго, плюнула в ухмыляющееся лицо. Ротмистр отпрянул в сторону, выругавшись. «Мерзавка! Ну, мерзавка!» Жандармский подпоручик скрутил Дарьюшке руки, как бы предотвращая избиение высокого начальника. «Вот какова ваша дочь! Ротмистр готов был испепелить Елизара Елизарыча. Отменное воспитание дано, отменное. Если она и сошла с ума, как вы уведомляете, то ее сумасшествие сугубо опасное, должен сказать, сугубо опасное. Такую особу необходимо держать за толстыми стенами и за крепкими решетками, да-с». И опять, уставившись на Дарьюшку, гаркнул. «А ну скажите, кто вас подослал совершить нападение на конвой? Кто?» «Отвечай!» — подтолкнул Дарьюшку жандармский подпоручик. «Как вы мне надоели, мучители! Как вы мне надоели! Но знайте, знайте, ждет вас гибель! Как поганые звери сдохнете вы в своих мундирах! И не будет вам ни пощады, ни спасения, Не будет вам ни дня, ни ночи, ни третьей, ни четвертой меры жизни.